Дорогая, мы стареем. Мак потерял покой. Войдя в кухню, он сел за стол напротив Нормы. «Норма, как я выгляжу?» Норма оторвалась от блокнота «Дела на сегодня». «В каком смысле, как выглядишь?» «Собой и выглядишь». «Нет, я серьезно. Как я выгляжу?» «Мак, у меня нет времени на дурацкие шутки. Я пытаюсь сообразить, сколько сэндвичей заказать». «Это займет секунду. Посмотри на меня и скажи, что ты видишь?» Норма положила карандаш и внимательно посмотрела на мужа. «Ты выглядишь, как всегда, Мак, только старше». «Насколько старше?» «Ты выглядишь... Ой, ну не знаю, как...» «Да как всегда! Сам поглядись в зеркало!» «Мне нужно объективное мнение. Сам себя я каждый день вижу». «Так и я тебя каждый день вижу. Мое мнение тоже не объективное». «А если бы ты увидела, как я иду по улице навстречу, что бы ты сказала?» «Я бы сказала, вот идет мой муж, Мак Уоррен. Что я, по-твоему, могла бы еще сказать? Вот идет незнакомый человек? Норма!» «Ой, ну ладно. Если бы я тебя не знала и увидела на улице, я бы сказала...» «Да не знаю! Мак, я не сильна в таких играх. Ты прямо как тетя Элнер. Поди, погляди на фотографии. Если хочешь увидеть, какой ты, полистай школьный альбом, найди снимок, где нас выбрали лучшей парой. Так же ты и сейчас выглядишь. Старше, но такой же симпатичный». Не такого ответа он ждал. «Но в чем дело? Думаешь, человек не может быть симпатичным, когда становится старше?» «А насколько старым я выгляжу? Ну, на свой возраст. Выглядишь так, как тебе положено. Не знаю, чего ты от меня хочешь. Пойди кого-нибудь другого спроси. Я должна решить, будем мы картофельные чипсы или фруктовый салат. Выберу чипсы, все наверняка скажут, что хотели фруктовый салат». Норма вернулась к списку, но сказала вдогонку мужу: «Ты самый сумасшедший человек в мире». После ухода Мака она задумалась. Он явно обеспокоен тем, что постарел. Но постарел ли он? А она? Ей сложно было судить. Они виделись каждый божий день, год за годом. Они никогда не разлучались, кроме той ночи, когда ее оставили в больнице рожать Линду, да еще 3 дней, проведенных с тетей Элнер в Сент-Луисе, когда они навещали Мэри Грейс, племяшку тети Элнер. Но кое-что начало проявляться. По вечерам она засыпала на диване перед телевизором. Чаще всего Маку приходилось ее будить, чтобы отправить в постель. Зрение у нее испортилось. Приходилось надевать очки, чтобы прочитать что-то или подшить. Маку тоже нужны были очки для чтения. Но он упрямо не шел за своими и хватал ее, читая газеты, растянул ей дужки. Может, он прав? Может, они и впрямь постарели? Когда Мак вернулся домой, Норма стояла в спальне перед большим зеркалом в лифчике и трусах. «Мак», — сказала она, — «я выгляжу толстой?» Он не стал бы отвечать на этот вопрос за весь чай Китая.